Тадераш. Румынская сказка. Когда все это было, не скажу точно. Ты уж сам смекай. Знаю только наверняка, что слава о тех трех братьях далеко по всей округе разнеслась. Уж очень они к охоте пристрастились. Видимо-невидимо дичи братья перебили, перестреляли. И неудивительно, дома их ничем не удержишь. Отец у них был бедняком, хозяйства никакого. Вот братья день-деньской по лесам и пропадали. Да, кстати, как старших величали, не помню. А меньшого звали Тадераш. Сначала охотились братья в окрестных лесах, а потом добрались до заповедного дремучего бора. Вот однажды после удачной охоты решили братья в лесу заночевать. Хороша зайчатинка. Вкусно, вкусно. Ну, вы, братья, спать ложитесь, а я стану у дороги, а то не ровен час, ночь темная, зверье кругом. Я уж покараулю. О, правильно. Отдыхайте. Ну, добрый час. Посматривай, посматривай там. Стой! Кто там? А ну стой! Кому говорю? Стой, не то курок спущу! Погоди, не стреляй! Подъедем, остановимся! Вот возьми на память этот рог. Коли придется тебе худо, потруби в него, и соберется вокруг тебя рать несметная. Земля ходуном заходит. А в другой конец дунешь, и нет никого. Но чтоб впредь духу вашего здесь не было. Сказал так, лошадей стегнул, укатила бричка. Остолбенел старший брат, хоть и не робкого десятка был парень. Да так и простоял, не шевелясь до рассвета. А как стало светать, побежал будить братьев. Эй, братцы! Крепко ли спали, почивали? Крепко спали. А ты не видал, не слыхал ли чего? Нет. А, нет, а может и тебя сон сморил. Да, вот. Но да где это видано, чтобы дозорный на посту уснул? Да. Что вы, братья, я всю ночь глаз не сомкнул. Молодец. Ничего не видал и не слыхал. Да, ну, молодец. Ну, тогда давайте костер разжигать. Пора жареные зайчатины покушать. Да-да-да. Так, ну, давайте. Эй, братья, давайте-ка побыстрее. Ага. Перекусим на скорую руку и в путь дорогу. Да, ну, давай, поторопимся. Помоги мне. Поторопимся. Вот так. Распадай, давай, давай. Перекусили братья и в путь отправились. Целый день плутали по лесу, хотели из леса выйти. Да что за чудеса! К вечеру оказались на том же месте, откуда утром ушли. Делать нечего. Пришлось опять на ночлег устраиваться. решили снова дозор выставить. Настал черед среднего брата. Стой! Кто там? Стой, курок спущу! Погоди, не стреляй! Подъедем, остановимся! А? Да вот, возьми на память. Кошелек этот непростой. Из него сколько ни бери, все не вычерпаешь. И чтоб в лесу этом вас больше не было. Обомлел парень, замер. Душ очень любопытно ему проверить, нет ли здесь обману. Вытряхнул он горсть золотых монет из кошелька, глядит, а кошелек снова набит доверху. Спрятал он кошелек подальше, а на рассвете побежал скорее братьев будить. Эй, Сони, вставайте! Ну-ка, завтрак готовьте. Живот вон от голода подвело. Ночь всю не спал. Ну, как, братец, ночь прошла? Ты, может, что видал? Да нет, нет, не привелось. Всю ночь вон глаза таращил. Ага. Весь табак искурил, заснуть боялся. Ну, давайте, давайте, братцы, поскорее. Самое время поесть и в дорогу. Да. Может, выберемся нынче из этой чищобы? Да, да, да, верно, верно. Хорошо да, вы. Да, давай, давай, вот, давай собираться. Вот, подвигайся, подвигайся. Вот. Сказано, сделано. Костер развели, наелись досыта братья и пошли напрямик по лесу просветы искать. Идут они, идут, а лес вокруг все глуше, все темнее. Вот и вечер наступил. Братцы, а места-то здоровые, а? Что-то не... Ой, тихо! Что? Стойте, братья! Вот, да вот же наше кострище! Где? Ты? Правильно! Как? Снова мы на это проклятое место вышли! Да, вот что ж такое, а? Ну что ж, видно, твоя очередь пришла, ты дыраш. Тебе в караул идти. Стой! А то курок спущу! Погоди, не стреляй. Подъедем, остановимся. Ой. За то, что ты нас послушался, стрелять не стал, вот тебе шляпа. Она непростая. Наденешь ее, скажешь гоп-гоп. Гоп-гоп. И она невидимкой тебя сделает. И куда хочешь перенесет, хоть за царский стол. А можешь с царем и с вельможами рядом сесть, пить и есть, и никто тебя не заметит. Но чтоб в лесу здесь духу твоего больше не было. Стоит Тодораш, как оглушенный. Трогает шляпу, глазам не верит. Поскорей нахлобучил шляпу на голову. Гоп-гоп! Хочу к царю на угощение! Глазом моргнуть не успел, как оказался в царской трапезной. Там пир горой идет. Приехали к царю сваты, дочь его сватать. Тодораш сразу за стол. Стал пить, есть, да по сторонам глазеть. Благо, его-то ни одна душа не видела. Нет, нет, нет! И не просите! уж пойду. Кто сядет со мной в карты на деньги играть и не проиграется? Приглянулась царевна Тадырашу. Парень слушает, да на ус наматывает. Однако наелся, напился и молвит. Гоп-гоп, гоп-гоп, хочу обратно к братьям. Эй, братья! Поднимайтесь! Ты? Ну что, не видал ли чего ночью? Никто не объявлялся? Нет, все тихо, спокойно было. Да. Ну ладно. Долго плутали братья по лесу. Наконец вышли в какое-то село. Старшие там нашли себе невест, поженились, стали своим домом жить. Тадыраш в холостяках остался. С тех пор бросили братья свое охотничье ремесло и решили друг другу открыться. Каждый из них показал, что от неведомых проезжих в подарок получил. Послушай, братец, у тебя теперь жена есть, а у меня нет. А я слыхал, что царская дочь за того замуж пойдет, кто с ней в карты на деньги играть станет и не проиграется. Да ну! Давай меняться, а? Ты мне кошелек, а я тебе шляпу. Шляпу? Шляпу. А когда я женюсь на царевне, я вас, братцы мои, в генералы произведу. Ух ты, в генералы. В генералы? Ну что ж, бери, брат, кошелек. Удачи тебе. Да не забывай нас. Взял Тадыраш кошелек, отдал среднему брату волшебную шляпу и отправился в город. Купил себе в лавке богатое платье и пошел цареву дочь сватать. Смел ты, добрый молодец, как я погляжу. Всем ты, парень, взял. Да только известно ли тебе, что я дала зарок? Замуж пойду за того, кто со мной в карты будет играть и не проиграется. Слышал про такое твое условие, царевна. Я согласен. Сели они играть. 3 дня и 3 ночи не вставали. Царевна уже выиграла у Тадыраша 3 бочки золотых монет, а у него денег в кошельке не убавилось. Царевна смотрит на кошелек, глаз не спускает. Вот притомились они оба. Ну вот что, Тадыраш, хватит, наигрались. Приглянулся ты мне, я за тебя и так пойду. Эй, созывайте гостей! Будем пир пировать, да веселиться! Сели все за столы, стали пить, есть. Отведал Тадыраш дорогих вин. Захмелел с непривычки и уснул мертвым сном. Царевна только этого и ждала. Она ловко вытащила у него волшебный кошелек и подменила простым. Ну как? Выспался? Женишок мой милый, поднимайся. Сыграем еще, Тадыраш. Может, свое золото отыграешь? Сели они играть. Тадыраш и проигрался дотла. В простом кошельке много ли поместится? И выставила его царевна вон из дворца. Поплелся Тодораш к старшему брату. Здравствуй, брат. Обвела меня царевна вокруг пальца. Не знаю, как на глаза среднему покажусь. Одолжи мне твой волшебный рог. Одолжи. Может, удастся кошелек вернуть. Дал ему старший брат волшебный рог. Дунул Тодораш в рог возле царского дворца. Откуда ни возьмись, собралась рать несметная. Вот-вот начнется битва с царевым войском. Царь говорит: эй, слушай, Тодораш, давай мириться. Уводи свою рать, бери мою дочь в жены. Ну ладно, царь-государь, я согласен. Входи, Тодораш, дорогой гость. Сейчас папа приведем, венчанье устроим. Венчанье устроим. Садись, садись, милый, вот сюда. Угощайся, ешь, пей. Благодарю. Сейчас пир устроим, гостей созовем. Гость, дорогой наш. Благодарю, царь-батюшка, благодарю. Тодораш уши развесил, ест, пьет. Ну и, конечно, на радостях выпил больше, чем жениху положено. Сон его и повалил. А царь тем временем подменил волшебный рог на простой. Гнали потом бедного Тодораша из дворца. Не хочу и рассказывать, только время тратить. Снова пришел он к братьям и выпросил у среднего волшебную шляпу. Гоп, гоп, хочу быть царской дочерью в дремучем лесу. Батюшка-матушка, где это я? Ой, где это я? А вот и я! Милый! Ах, как я люблю всякие чудеса и приключения! Ну что же ты, чудак, сразу меня не увез? Как? Я же хотела за тебя пойти. Да отец с матерью противились. Ну ничего, будет им наука. Пусть теперь поплачут. А что? Заживем с тобой в лесу. Я тебя научу, как вернуть кошелек и рог. О, верно. А обидчиков твоих проучим как следует. Проучим. Милый, милый Тодораш. Вот бедовый, вот молодец, сумел своего добиться. О таком женихе я только мечтала. Ну вот, давно бы так. Зря я у братьев кошелек да рог выпросил. Шляпа-то моя, надо бы мне сразу тебя умыкнуть. Ведь эта шляпа непростая. Вот, смотри, надел. Ну? И невидимкой стал. Ой. Но это еще не все. Да? Стоит только сказать: гоп, гоп, хочу быть там-то и там-то. Вмиг куда хочешь перенесешься. Ой, ах, как чудесно, милый Тодораш, ты такой всемогущий. Умный! Да с такой шляпой ты будешь сильнее самого царя. Да, Разнежился Тадараш от таких царевниных речей, да и сморил его сон. А царевна, недолго думая, шляпу на голову. Гоп, гоп! Хочу быть в отцовских палатах. Прощай, глупенький Тадараш. Проснулся парень, хватился. Нет ни царевны, ни шляпы. Что делать? Ах, я дурак. Ах, растяпа. Все три подарка упустил из рук. Как братьям на глаза показаться? Растяпа. Пойду по лесу, куда глаза глядят. Пусть меня хищные звери растерзают. Как жить дальше? Свет белый не мил мне сделался. Ах, растяпа! Вот бродит он по лесу голодный, печальный, жажда его мучает. И вдруг увидел Тадараш раскидистую яблоню. Румяные, налитые соком яблоки клонят к земле тяжелые ветви. Ну и яблочки. Сорву-ка одно. Вкусно. Ой, ой, ой, что это со мной? Ой-ой-ой, что это со мной? Съел Тадараш сразу два яблока, и вдруг на голове у него выросло два огромных рога. Они были тяжелые, витые, как у вола. Ну что ж, так тебе и надо, дурья башка. Чудесные дары из рук выпустил. Погнался за царской дочерью. Вот, вот, бодайся теперь. Вот тебе царская дочь. Вот тебе царские палаты. Побрел он по лесу. Видит, невдалеке грушевое дерево. На ветках висят груши, величиной с гусиное яйцо, золотистые, с румяными бочками. Хочется Тадарашу и пить, и есть, а попробовать грушу боязно. Эх, была не была. Чему быть, того не миновать. Мне теперь все равно. Пусть хоть хвост растет, сорву-ка грушу. Съел грушу Тадараш, смотрит, один рог у него отвалился. Поблагодарил он судьбу, съел вторую, не стало у него и второго рога. Сколько на свете живу, таких отродясь не видала. Но... Эй, молодец, что просишь за такие чудесные яблоки? 400 за яблочко. Ты что, парень, в своем уме? Да за такую цену можно пару валов купить. Да что же это за яблоки? Только царям да вельможам по карман такие яблоки. Да уж, только царским дочкам такие яблоки есть можно. Яблоки! Дошла молва о чудесных дорогих яблоках до царского дворца. Царевна дала служанке денег, полный кошель, и наказала купить 4 яблока. Принесла служанка яблоки. Царевна дала по одному отцу с матерью, а себе 2 взяла и ушла в свои покои кушать чудесные плоды. Вот выходят все они к обеду, глянули друг на дружку, Да так и обмерли. Папенька, что это у вас на лбу? А что? Что такое? Маменька, а у вас-то? Ой, а у тебя-то, доченька, что же это? Где? Ой, ой, целых два рога выросли. Ой, горе нам, горе. Ну как людям показаться на глаза? Ой, я не знаю, что же это? Ничего, ничего, соберем лучших лекарей со всего света. Они найдут снадобья от рогов. Найдут. Тихо! И понеслись царские гонцы во все стороны света. Каких только лекарств не испробовали царь, царица и дочка их царевна. Да только все напрасно. Ничего рога не берет. А Тадыраш тем временем купил в лавке заморское платье, здоровенную, как ведро, шляпу, да черные очки. Ну, чистый лекарь. Эй, пропустите меня! Ты кто такой? Зачем во дворец явился? Я лекарь. Знаю средства, как от рогов избавиться. Да ну! О, в добрый час тебя принесло. У царя... У царя как раз рог вырос. Людям на глаза не показывается. Целый день с лекарями в заперти сидит. Пропустил привратник Тадыраша во дворец. Доложили о нем, царь тотчас же его принял. Ой, хорошо, что ты пришел. Видишь, какая беда. Рог у меня вырос ни с того, ни с сего. И у царицы тоже. А у дочки нашей сразу два. Но нам-то с царицей что, мы свою пожили? А дочку жалко, жалко. К ней сватов засылать перестали. Если исцелишь нас, ничего для тебя не пожалею. Ничего. Ну что ж, царь-государь, возьмусь, а как же. Садись-ка вот сюда, ваше величество. Сюда? Вот сюда, вот сюда. Пока я над рогом хлопотать буду, отведай-ка вот эту грушу. Вот эту? Вот эту. Хорошо. Вот эту. Давай. Вот. Вкусно. Тадыраш изо всех сил старается. Рог мазями намазывает, вокруг ходит, суетится. Царь съел грушу. А Тадыраш в этот миг хвать за рог, он в руках у него и остался. Не помня себя от радости, царь наградил Тадыраша кошельком с золотом и повел к царице. Хитрый лекарь также и царицу вылечил, и еще кошелек получил. Ну, царь-батюшка, царица-матушка, милые вы мои, дело гораздо серьезнее будет с барышней. Да, рогов-то у нее пара. Пара, да еще вон каких увесистых. Ой, какие! Я ее, конечно, исцелю. Ой, исцели, доктор, исцели, я озолочу. Исцели. Но так скоро, как с вами, не управлюсь. Да. Так что вы уж оставьте нас вдвоем. Да. И раньше, чем через час, не заходите. Папенька! Маменька! Дочечка, дорогая, мы рядом. Да, забыл вас предупредить, царь-батюшка, царица-матушка. Рога сначала подпилить придется. Царевне-то больно будет. Станет она кричать, вас звать. А вы послушайте меня, не входите. Не входите. Если хотите, чтобы ваша дочка опять такой стала, как была. Ну что ж, тебе, доктор, виднее. Тебе виднее. Я прошу, доктор. доктор, исцели. Исцели. Идите, царь-батюшка, царица-матушка, идите, идите. Вышли царь с царицей за дверь, рады радёшеньки, что лекарь их дочкой занялся. Ой, доченька, бедная ты моя. Бедная ты наша. Ничего, ничего, ничего, потерпи. Ничего, ничего, потерпи. Ой, только бы вылечил ее этот чудесный лекарь. Да, только бы вылечил. Час миновал, а царевна все голосит без перерыву. Не вытерпели царь с царицей, открыли двери. И что же видят? Царевна лежит к лавке привязанная, а лекарь, зная ее, плеткой охаживает. Ну, царевна... Ты что же делаешь, господин лекарь? Это ты ее покалечить можешь. Таково-то твое лечение, доченька. Нет, царь-батюшка, это ей наука. Где мой охотничий рог? Где кошелек да шляпа волшебная? Кто их хитростью у меня выманил, а? Отдайте добром, не то и вам достанется. Эй, все, все, все тебе вернем. Все. Только развяжи ее. Исцели ее. Развяжи меня. Развязал Тадераш веревку. Царевна сей же миг полезла в ларь, достала рог, кошелек, шляпу и все отдала Тадерашу. А он взамен дал ей две чудодейственные груши. Хочу к родным братьям, пора им долги возвращать. Вмиг Тадераш у братьев очутился, рассказал им про свои злоключения, вернул чудесные подарки. А что с ним дальше стало, женился он или нет, не знаю. Знаю только, что на царских дочек он больше не зарился. Дорогие ребята, вы послушали радиоспектакль по румынской народной сказке «Лекарь Тадераш». В передаче принимали участие артисты Вера Васильева, Авангард Леонтьев, Юрий Волынцев, Роман Филиппов, Людмила Бурмистрова, Владимир Горелов, Ирина Понярская, Владимир Пинчевский, Михаил Розенберг, Владимир Белоусов. Автор инсценировки – Людмила Подкопаева. Режиссер – Феликс Тобиас. Музыкальное оформление Владимира Челединова. Звукооператор Галина Тимченко. Редактор Людмила Усачева. Друзья, мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями об этом радиоспектакле. Письма и рисунки присылайте по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция.